Ячуя, поглаживая свой выпуклый живот, откинулся на спинку каменного стула и, ковыряясь зубочисткой в зубах, сказал: «Когда мы выйдем наружу, я создам для тебя волшебную матрицу вкуса. Даже самый строгий критик даст высокую оценку мясу динозавра, как минимум, по 7-8 пунктам. Господин, я уже слышал это обещание бесчисленное количество раз. Вы перерождались 189 раз и практически каждый раз обещали мне это», — сказал Джарвис с улыбкой. Ячуи постучал по своей голове пальцем и сказал: «Ну, да, подобный диалог и в самом деле кажется мне знакомым. Похоже, что я также изучал динозавров некоторое время». Ячуи внезапно вскочил со своего места, так как его неожиданно посетила невероятная мысль. Драконы – это скорее всего результат взаимодействия динозавров с источником магии. И с таким заключением Ячуи, видимо, пришел к другому невероятному заключению. В самом ли деле континенты Гиндаса и его прошлым миром, Земля, не имели ничего общего между собой? Динозавры были крайне необычными животными и сильно отличались от таких животных, как куры, овцы и другие. Таким образом, их внезапное появление здесь было очень странным. Конечно, это было крайне спорное утверждение, и у Ячуи не было никаких доказательств, чтобы однозначно утверждать, что его теория была настоящей. Затем он покачал своей головой и, еще раз потерев свой живот, встал из-за стола. «Джарвис, отведи меня на склад». Если судить из полученных Ячуи воспоминаний, склад был крайне важным местом. «Да, господин». Джарвис также встал из-за стола, а затем проводил Ячуи на склад. Склад был расположен под землей и был создан Ячуи, когда он вошел в сферу специализации, как земляной маг. Здесь были установлены ледяные волшебные матрицы, так что температура внутри была весьма холодной. После того, как Джарвис включил волшебную лампу, огромное пространство внутри мгновенно было полностью освещено. Здесь были установлены длинные каменные полки, на каждое из которых было сложено множество яиц динозавров. Это были яйца, которые Ячуи, Джарвис и Лир собирали в течение 1000 лет. Поскольку динозавры были довольно мощными созданиями, их яйца также обладали сильной живучестью. Просто поместив их в среду с низкой температурой, они сохраняли признаки жизни в течение всего этого времени. Так, яйца, полученные даже 1000 лет назад, все еще могли быть вылупленными в настоящее время. За 1000 лет здесь накопилось около 10 000 яиц тиранозавра Рекса, рыцари на тиранозаврах. Да это же просто улет. Но, естественно, что этот склад использовался не только для хранения яиц динозавров. Если пройти по складу в его глубь, то там появится просторное и свободное пространство, на котором лежали покрытые льдом тела черного дракона. Всего их было 39 штук. Также, в самой глубокой части склада были установлены полки, на которых были расположены небольшие синие энергетические кристаллы. Это были суперэнергетические кристаллы, и их здесь было больше сотни. После того, как Ячуи впервые переродился путем временного отката, кольцо Фродо снова оказалось на нем. Но после того, как он переродился еще несколько раз, он сделал крайне невероятное открытие. Каждый раз, когда он перерождался, все его вещи, которые были с ним на момент попадания в испытание жадности, также откатывались вместе с ним. Если это были какие-то уникальные предметы, вроде кольца Фродо с демоном внутри него, то они исчезали там, где находились, и появлялись опять у Ячуи. То же касалось и ключа приглашения. Когда Ячуи перерождался, кольцо Фродо, которое в этот момент находилось у Голлума, всегда возвращалось к Ячуи, как и ключ приглашения. Даже если Ячуи просто выбрасывал ключ прочь, в момент перерождения, ключ все равно возвращался к нему. Но некоторые предметы не следовали этому правилу, и вместо возвращения к Ячуи они просто начинали дублироваться. Таким примерами могли послужить нагрудник Ячуи, лазерные мечи, перчатка, суперэнергетический кристалл в доспехах и другие. Если у Ячуи заканчивался энергетический кристалл, или он его потерял или передал Джарвису, то он мог создать еще один, просто переродившись еще раз. В общем, когда Ячуи умирал и перерождался вновь, его вещи, которые были утеряны или израсходованы в процессе испытания, но были с ним на момент входа в него, автоматически заново воссоздавались во время временного отката. Так, помимо доспехов, энергетических кристаллов и лазерных мечей, также воссоздавались все запасы еды и вещи первой необходимости. Однако, несмотря на то, что Джарвис также находился в кольце Фродо, когда Ячуи начал свое испытание жадности, перерождение Ечуи никак не повлияли на него. Так Ечуи пришел к выводу, что на стройке этого испытания уже рассматривали его, как живого человека, как и демон внутри кольца, который имеет свое собственное сознание и поэтому кольцо Фрода не могло быть скопировано. Таким образом, в момент перерождения Ечуи, оно могло быть только отобрано у Голлума и передано обратно Ечуи. И это был момент, которым Джарвис очень гордился. Что касается самой ценной вещи внутри кольца Фрода, тел черных драконов, то здесь все было неоднозначно. Они то копировались, то нет. Если перед смертью Ечуи извлекал тела из кольца, то при перерождении они как могли скопироваться, так могли и не скопироваться. Другими словами, это все было делом случая. В этот раз Ечуи повезло, и во время перерождения в его кольце образовались все четыре тела черных драконов. За 1000 лет Ечуи перерождался больше 100 раз, но в конечном итоге сумел накопить на складе всего 39 тел черного дракона. Также стоит отметить, что драконья кровь, которая осталась у Ечуи, также вела себя довольно странно во время его перерождений. Если он использовал ее или терял, то при перерождении у него в кольце появлялся новый флакон с кровью, но если он оставлял кровь на складе, то после перерождения новая кровь у него не появлялась. Таким образом, на данный момент у него оставался все так же один пузырек крови дракона, как и в самом начале. Ечуи окинул своим взглядом все содержимое склада и в этот миг в душе испытал сильное чувство удовлетворения. Играя в игры, игрок просто обязан уметь собирать драгоценные реквизиты. Глава 422. Иногда твои смерти заходят слишком далеко. Сколько раз вы уже были мертвы? Я думаю, вы уже видели все те тела в пещере Голлума, не так ли? Джарвис шел рядом с Ечуи, когда тот начал осматривать содержимое склада. Вы переродились в общей сложности 189 раз, а это значит, что в этой локации всего находится 189 ваших тел. Но мы не всегда можем сохранить ваше тело, так как иногда вы умираете очень далеко, так что мы даже отыскать ваше тело не можем. Например, пещера Голлума. Каждый раз, когда мы отправляемся в нее, мы все сильно рискуем. Поэтому когда вы умирали там, мы быстро забирали только самые ценные вещи, вроде суперэнергетического кристалла. Ечуи несколько нервно кивнул своей головой. Это объясняло, почему на телах, которые он встретил в пещере, не было энергетического кристалла в нагруднике. Однако, была одна вещь, которую он до сих пор не понимал. Хоть в его голове теперь были воспоминания всех прошлых его жизней, но они представляли из себя что-то вроде кучи различных картинок, так что их полный просмотр потребовал бы некоторого времени, так что наиболее важный вопрос до сих пор был без ответа, поэтому он спросил у Джарвиса, почему я первым начинал охоту на Голлума, разве не лучше было бы умереть здесь, так и проблемы с моими телами не было бы, господин, кому, как не вам знать себя самого, с улыбкой в голосе сказал Джарвис, самоубийство никогда не было вашим стилем, каждый раз, когда влияние источника магии на вас ослабевало, вы постоянно пытались бросить вызов Голлуму, который был под контролем демона. Вы также пытались выяснить, кем были эти монахи без голов. Правда, мы до сих пор так и не поняли, откуда взялись эти безголовые монахи и что оно такое, но смогли выяснить, что в обычном состоянии во всем лесу есть не более один монах без головы, но как только мы наталкиваемся на него, они мгновенно увеличивают свою численность. Однажды их число перевалило за 10 000 особей. К счастью, в тот раз вы успели добежать до горы и не были убиты ими. Тем не менее, несколько раз вы все же умерли от их рук. Но, благо, что вы все равно могли быть воскрешены путем временного отката. Возможно ли, что задача этих безголовых монахов – это заставить нас прийти на эту гору? Предположил Ечуи, изучая воспоминания в своей голове, а затем продолжил. И что насчет демонов в кольце Фрода? Каждый раз, когда вы перерождаетесь, наша задача состоит в том, чтобы помочь вам снять кольцо. Обычно, мы сначала приводим вам сюда и все объясняем, после чего, вы опустошаете кольцо Фрода и ищите Голлума, чтобы он помог снять вам кольцо или он первым приходит сюда. Но этот раз стал исключением, хотя, все равно это последний раз. Так что Лир не захотел растягивать время и первым делом отвела вас к Голлуму. Фактически, каждый раз перед перерождением, вы бросаете вызов Голлуму, чтобы отобрать у него кольцо. Фактически, несколько раз, после того, как Голлум заполучал кольцо Фрода и не успевал сбежать, Вы умудрялись уничтожить демона, но вместе с ним разрушалось и кольцо Фрода, но в большинстве своем именно вы погибали от руки демона. Вы постоянно искали возможность бросить вызов демону, однако это демон среднего уровня, так что одолеть его очень непросто. Средний демон, несколько озадаченно переспросил Ячуи, но затем вспомнил, что это значит. Демоны делятся на три класса, высших, средних и низших. Например, демон, с которым Ячуи ранее столкнулся в городе Штайн, был низшим. И разница в силах между каждым классом была просто колоссальна. Средний демон может лишь взмахом пальца уничтожить низшего демона, его силу можно сравнить с силой магов на пике сферы специализации, а сила высших демонов сравнима с силой магов в божественной сфере. Ячуи узнал эту информацию во время разговоров с демоном. Фактически демон в кольце был демоном среднего уровня. И хоть в свое время Ячуи также достиг сферы специализации, этот демон был на пике этой сферы и находился всего в одном шаге от божественной сферы. Таким образом, он все еще был не в состоянии одолеть этого среднего демона. На самом деле сила демона очень сильно зависит от его связи с хозяином. Продолжал Джарвис. Голлум находился под воздействием демона в течение 1000 лет. Таким образом, он стал идеальным хозяином для демона, в результате чего тот очень сильно увеличивает уровень своей силы. Каждый раз, когда происходит временный откат, воспоминания демона также стираются, но это не уничтожает его связи с Голлумом. Таким образом, после вашего воскрешения было много случаев, когда Голлум находил вас раньше нас. Демону достаточно просто войти в контакт с Голлумом, и он мгновенно восстанавливает свои воспоминания за прошедшую 1000 лет. А когда он объединяется с Голлумом, то становится практически непобедимым. Как много времени занимает его полное слияние с демоном? Ячуи неожиданно понял, что хотел сказать Джарвис, и быстро задал ему этот вопрос. Мы провели много тестов и выяснили, что в среднем этот процесс занимает не менее 1 месяца времени, ответил Джарвис. Это самое минимальное время, необходимое для слияния. Лир рискнула войти в пещеру за вами только потому, что заметила, что демон в этот раз был все еще очень слаб. В обычной ситуации, мы ни я, ни она, просто не рискнули бы войти в то место. Тогда мы должны воспользоваться его слабостью, чтобы одолеть его. Ячуи тут же принял решение. Теперь мы готовы покинуть это испытание, но на складе собралось слишком много вещей, так что без кольца Фрода мы просто не сможем забрать их все. Таким образом, мы обязаны вернуть кольцо назад. Кроме того, я не могу просто взять и простить этому демону то, что он столько раз убил меня, и я должен лично взыскать этот счет с него. Хотя этот аргумент несколько притянут за уши. Господин, когда вы собираетесь выдвинуться в путь? Тут же воодушевленно спросил Джарвис, стянув с себя тряпку, в которую был закутан и приняв геройскую позу. Хоть мое тело и проржавело, но я все еще могу сражаться. Бах, бах. Из-за слишком резких движений Джарвис начал распадаться на части. Никто не может избежать старости. Ячуи, тогда для начала дай мне привести тебя в порядок. Когда Ячуи готовился к финальному рывку, чтобы покинуть испытание жадности, таинственная личность на железном троне с обеспокоенным лицом все еще пыталась настроить свое зеркало на его испытание. Попутно он не переставал разговаривать сам с собой крайне рассерженным голосом. Что происходит с этой хренью? Я все еще могу ощущать все 7 испытаний грехом, но даже мельком не могу взглянуть на испытание жадности. Такое впечатление, что локация этого испытания была окружена слоем хаоса из волшебных элементов. Бля, что же такое там сделал этот Хаммер? Чертов жулик, ну только выйди наружу, я тебе покажу. Таинственная личность задыхалась от злости. Она считала, что Ячуи скорее всего опять использовал какую-то уловку, чтобы сбило настройки испытания. Но он даже подумать не мог, что положение дел в испытании жадности даже более серьезно, чем он себе представлял, и там за эти несколько минут прошло далеко не несколько месяцев времени. Ситуация была куда более запутанной и сложной. Даже после довольно длительного времени в попытках настроить зеркало, результат был нулевой. Таким образом, таинственной личности временно пришлось отказаться от наблюдения за испытанием жадности, и он, взмахнув своей рукой, переключился на следующее испытание, став наблюдать за другими испытаниями. В данный момент он переключился в локацию с Розовым дворцом, где битва между Дибби, Даджинси и Фия была в самом разгаре, а буржуйская иллюзия Ячуи счастливо подливала масла в огонь между этими тремя. Дибби, я с самого детства был рядом с тобой, ты единственная, кого я люблю, но другие женщины постоянно создают проблемы для нас, они постоянно пытаются встать между нами, это нужно прекратить. Ифия, ты дочь городского лорда, у тебя есть манера и мудрость, так что если я решу пойти в политику, ты станешь идеальной женой для меня, ты просто незаменима. Даджинси, ты горячая и страстная девушка, ни один парень не сможет противостоять твоему очарованию. Ты единственная, кто носит мои любимые очки, просто избей двух других женщин и мы вместе отправимся играть в ролевые игры. Его голос словно обладал какой-то магией и еще больше разжигал их ярость. Так что три девушки полностью потеряли себя в своих мечтах, желаниях и навязанных идеях. Каждая из них в своем сознании решила, что во что бы то ни стало, должна была победить в этой битве. Но затем, постойте, Дебби, которая неожиданно отменила свой режим навыка и крикнула, давайте сделаем перерыв, я проголодалась. Ифия и Даджинси на мгновение впали в ступор, но затем также прекратили сражаться. Я тоже проголодалась, давайте сначала пообедаем, а затем продолжим. Разве вы не сражались только что? Как вы можете есть? Сначала определите победителя, а потом уже обедайте. Величественный Ечуи воспарил перед тремя девушками, призывая их продолжить битву. Нифига ты не хаммер. Дебби холодно посмотрела на Ечуи и сказала, я знаю, что сейчас мы находимся в чем-то вроде испытания, и хоть мы не в состоянии подавить свой первородный грех, но все мы знаем, что Ечуи просто не может быть настолько отвратительной личностью. Так что будь добр, сгинь отсюда или не вини меня за грубость. Дебби, я просто без ума от этой твоей черты характера. Лучезарно улыбнулся Ечуи. Почему ты всегда так груба со мной? Ты постоянно унижаешь меня, но я образ, который создан из твоей любви к Хаммеру. Так, даже если ты осознаешь, что я фальшивка, ты все еще ничего не сможешь сделать мне. Под моим воздействием вы будете вечно сражаться здесь, пока не умрете. Дебби, Даджинси и Фия на мгновение впали в ступор. Они поняли, что этот блестящий Ечуи на самом деле был прав. Фактически они поняли это еще в первые несколько секунд битвы. Однако они просто поняли, что что-то здесь было не так и что они скорее всего попали в какое-то испытание. Однако сильное желание продолжать бой не позволяло им остановиться. Сначала нужно поесть, потом продолжим разговор. Дебби с крайне хмурым лицом начала рыться в своем кольце. Даджинси и Фия также стали быстро доставать еду, чтобы восстановить потраченные силы. А затем, что это? Дебби внезапно обнаружила кристалл памяти в своем кольце. Это было личное кольцо Ечуи, и он передал ей его перед испытанием. Таким образом, многие вещи внутри его были личными вещами Ечуи, в том числе и этот кристалл. Дай-ка я взгляну. Махнула рукой Даджинси Дебби. Из них троих только она была магом, кто обладал сильной силой духа, который мог проникнуть внутрь кристалла, чтобы изучить его содержимое. На мгновение задумавшись, Дебби без колебаний бросила кристаллу Даджинси. Даджинси запустила в него свою силу духа, а затем ее лицо мгновенно изменилось и стало ярко-красным. Помните, как старый пройдоха Бакхарт оказал услугу Ечуи и при строительстве его замка создал тайный проход, через который можно было напрямую пройти к нескольким комнатам, в которых жили девушки, чтобы подглядывать за ними. Так вот, в этом кристалле хранилось множество снимков девочек в их комнатах, которые были сделаны из этого секретного прохода. Почему эти снимки были сохранены в кристалле? Ну, думаю, что все мы можем прекрасно понять причины этого. Даджинси, ее дух, который полностью запутался под воздействием ее желания и похоти, мгновенно вернулся в норму. «Эй, что там внутри?» Дебби, жуя кусок хлеба, спросила ее с набитым ртом. «Кое-что очень интересное. Дебби и Фия, я думаю, что вам обеим будет весьма интересно взглянуть на это», с улыбкой сказала Даджинси. Затем она взмахнула своей волшебной палочкой и, скопировав изображение с помощью своей силы духа, отправила их в головы Дебби и Фия. Глава 423. Бесстыдство Ечуи только что спасло их. Поскольку Даджинси использовала свою силу духа, чтобы передать им содержимое из кристалла прямо в их сознание, Дебби и Фия мгновенно увидели все. В этот миг они непроизвольно вздрогнули, а затем на их лицах отразился сильный гнев и не менее сильный стыд. Для начала Дебби. Она увидела изображение, как в своей комнате приняла душ, а так что все ее тело все еще испускало пар. Почему все тело? Потому что в данный момент она стояла перед зеркалом, в чем мать родила и изучала свою плоскую грудь. На ее лице было весьма недовольное выражение, что явно доказывало, что она была недовольна текущим положением дел. Затем шла комната Эфилья, обычно одетая в рыцарские наряды, и Эфилья привыкла носить одежду средней длины, но в данный момент она была одета в роскошное вечернее платье и позировала в нем перед зеркалом с влюбленным взглядом, словно она хотела завоевать сердце какого-то парня. Как такое может не смутить? Что касается Даджинси, то ее комната была еще более невероятной. Эта старшая сестра всегда любила заниматься магией топлис. Лица Дебби и Эфилья стали точно такими же, как выражение Даджинси мгновением ранее. Сердца трех девушек наполнились неописуемым гневом, и им жутко захотелось немедленно встретиться с Ечуи, а затем устроить ему кровавую баню. Этот парень и правда не знает стыда. Он на самом деле не только посмел подглядывать за ними, но даже записал это в кристалл памяти. Неужели он потом сотни раз просматривал эти картинки раз за разом? А затем, версия дамского угодника Ечуи неожиданно снова оказалась в поле зрения трех девушек. Воплощение их похоти и желаний сказала: «Дебби, Эфилья, Даджинси, ты единственная моя любимая, так чего же ты ждешь? Скорее поспешите и начните бой за меня. Победитель получит мою самую преданную и настоящую любовь. Вы должны вечно сражаться за меня. Вы, ах, чего вы так пронзительно смотрите на меня?» Три девушки были настолько злы, что их тела начали немного подрагивать, и они крайне убийственными взглядами уставились на красавчика Ечуи. Бесстыдство Ечуи полностью вернуло их в сознание от путаницы, в которую их погрузил их первородный грех. Сейчас их полностью переполнял гнев, и все, чего они хотели, так это найти Ечуи и поймать его самым жестоким образом. И тут вдруг перед ними появилась эта подделка Ечуи. Хи-хи. На лицах трех девушек появилась очень странная улыбка. Дебби мгновенно активировала свой режим навыка, превратившись в карманную версию золотого дракона, и, издав яростный рев, бросилась к фальшивому Ечуи. В этот момент ее режим золотого дракона был окончательно сформирован, и она достигла пика 9 уровня мечника, оказавшись всего в одном шаге от сферы мастера мечника. Эфилья также выпустила свою святую ауру, активировав всю силу клятвы в себе. Она взмахнула своим мечом в руке, и изначально черный мотоцикл в данный момент превратился в белый, и подобно древнему могучему зверю, издав громкий рев, также бросился к красавчику Ечуи. В этот момент ее переход в сферу паладинов полностью стабилизировался, и ее боевая мощь значительно возросла в сравнении с тем, что было раньше. Даджинси же окутала свое тело огнем и молниями, а затем вокруг нее появилось 9 шаровых молний. Затем молнии и пламя стали постепенно объединяться вместе, превращая шаровые молнии в белые, сияющие сферы, похожие на сияющую сверхновую звезду. После чего эти сферы также устремились к фальшивому Ечуи. Она была магом огня и молнии, и, наконец, благодаря своим собственным силам, она сумела объединить эти два элемента вместе, сумев создать лазер. Бабах! Практически в один миг, место, где стоял Ечуи красавчик, было полностью уничтожено этой невероятно мощной тройной атакой. А сам фальшивый Ечуи просто бесследно испарился. Три девушки тяжело вздохнули и почувствовали, как влияние их желания и похоти начало отступать. Это позволило им прийти в себя, и только гнев в их головах все еще не угас. Ечуи на самом деле посмел сделать нечто настолько постыдное. Это еще не конец. В это мгновение розовый дворец постепенно начал искажаться и исчезать, а в следующий миг они, казалось, снова оказались в темном коридоре, а немного впереди виднелся какой-то свет. Это был выход. Три девушки непроизвольно схватились друг за друга и направились к этому свету. Через несколько минут они оказались внутри великолепного дворца, но они не смогли в полной мере оценить это великолепие, так как через весь зал, в котором они оказались, было установлено множество полок с кучей голов. Шаги девушек пробудили эти головы, и все они неожиданно открыли свои глаза, а затем начали наперебой разговаривать на древнем языке. «Мое тело, где мое тело? Верни мне мое тело. Кто-нибудь, помогите мне сменить местоположение. У головы по соседству просто ужасное дыхание изо рта. Я уже так давно не ел. Кто-нибудь, дайте мне что-нибудь съестное. Я так голоден. И это при том, что у меня вообще нет желудка. Эй, красавица, можешь ли ты одолжить мне свое тело?» Три девушки полностью ошалели. А кого бы ни шокировала куча безумолку болтающих хорошо сохранившихся голов. Здесь хранилось по крайней мере несколько десятков тысяч голов, и являясь первой группой людей, которые прошли испытание грехом, естественно, что они до чертиков испугались происходящего, а у предка императора случаем нету склонности коллекционировать головы. Спустя некоторое время, Дебби просто не удержалась от этого вопроса. Они и в самом деле прошли испытание первородным грехом. Таинственная личность на железном троне, глядя на изображение в зеркале, добрые несколько минут даже не знал, что сказать. Он изначально думал, что эти три девушки под воздействием своих желаний будут сражаться друг с другом до самой смерти, но, что же было в том кристалле памяти такого? Таинственная личность могла до определенной степени заглядывать в сознание испытуемых, но он не мог непосредственно проникнуть в кристалл памяти, так ему стало очень интересно. А затем он вдруг подумал о чем-то. Эта штука из кольца Хаммера, и благодаря ей, эти три девушки из команды Хаммера прошли свои испытания. Этот чертов читер. Здравая логика в отношении этого парня просто неприменима. Таинственная личность сделала несколько глубоких вдохов, стараясь подавить свою злость. В данный момент ему жутко хотелось лично придушить этого паршивца. Но затем на его лице появилась слабая улыбка. Что ж, давайте посмотрим, смогут ли остальные члены его команды успешно пройти свои испытания. С этими словами он опять взмахнул своей рукой, переключив изображение на зеркале. На этот раз он переключился на испытание страха, которое проходило в хмуром особняка грозовой ночью. И когда картинка окончательно настроилась, таинственная личность стала наблюдать за происходящим. Альпака. Гвен держал в руках посох святого слова и кричал эти слова во всю силу своих легких. Однако у него ничего не получилось. Вивиан стояла рядом с ним и, беспомощно качая своей головой, сказала: «Гвен, ты делаешь это неправильно. Когда ты выкрикиваешь святое слово, тебе нужно вложить в него максимум эмоций. Тебе нужно наполнить свои слова гневом, чтобы они обрели силу. Ты ничего не добьешься, если не будешь вкладывать в свои слова нужные эмоции. Дай мне посох, я покажу тебе это еще раз. Прости за хлопоты». Гвен быстро вручил посох назад в руки Вивиан. Когда посох оказался в ее руках, она сделала глубокий вдох и, направив посох в сторону, голосом полным эмоций, воскликнула: «Альпака! Крия!» Из воздуха неожиданно материализовалось сразу несколько альпак. «Чтобы использовать это святое слово, тебе нужно представить, что враг находится прямо перед тобой и ты хочешь обрушить на него всю свою ярость, но вместе с тем, ты не должен забывать поклоняться боссу, как богу, чтобы суметь в полной мере высвободить всю силу святого слова», — сказала Вивиан. «Ладно, держи, попробуй снова. На этот раз у тебя должно получиться. Наши запасы силы веры ограничены, так что мы не можем позволить тебе непрерывные тренировки». «Хорошо, я выучу это святое слово как можно быстрее», — сказал Гвен и взял посох из рук Вивиан. Чтобы накалить свои эмоции, он вспомнил все действия Ечу и с момента, как они попали в это место, как он раз за разом повергал его в шок, как он раз за разом, считая себя непревзойденным гением, снова и снова испытывал горечь поражения от его рук. Ечу и действительно был человеком, достойным восхищения. Гвен на самом деле уважал и восхищался им. И с этими чувствами он взмахнул посохом. Альпака. Призрачный силуэт альпаки начал постепенно формироваться перед Гвином, и хоть этот была лишь слабая иллюзия, она все еще очень обрадовала Гвина. «Получилось, я и правда сумел вызвать небольшую альпаку. Вивиан, ты говорила, что это священное животное, верно?» Вивиан впала в ступор, а затем натянуто улыбнулась. Она хотела обучить Гвина святому слову божественного облака, чтобы он потом стал верным последователем Ечуи, но талант Гвина в изучении святого слова просто полностью поверг ее в шок. С начала их обучения до настоящего момента прошло всего полчаса времени, но он на самом деле сумел успешно использовать святое слово. Для сравнения, Вивиан, которая была папой Ечуи, все еще потребовалось несколько дней непрерывных тренировок, чтобы призвать альпаку. Талант Гвина не только полностью превзошел ее, но и даже заставил ее немного завидовать ему. Однако это чувство быстро покинуло ее, так как даже если ее таланты хуже Гвина, то что с того? Она смогла хитростью обратить в свою веру Божьего помазанника другой церкви, так что ей тоже есть чем похвастаться. Так, она удовлетворенно кивнула своей головой и продолжила: «Похоже, что ты схватываешь все на лету, так что давай я попробую тебя научить нескольким другим словам. Вивиан, святое слово, которое ты использовала ранее, чтобы разрушить лестницу, кажется очень мощным, не могла бы ты обучить меня ему?» — с некоторым предвкушением спросил Гвен. «Ты имеешь в виду святое слово «Срань Господня»?» Вивиан на мгновение задумалась, а затем согласно кивнула. «Святое слово «Срань Господня» — это одно из самых сильных атакующих святых слов, но ему довольно сложно обучиться, так как для его использования нужно идеально подобрать время и ситуацию. П.П. Срань господня, это то же самое слово, что и пошел на ха, просто на тот момент, подобная формулировка казалась более уместной. По факту же это слово означает аббревиатуру WTF, которая расшифровывается, как в хатхе фуцк, что на русский переводить что за нах, или похожие выражения. В оригинале у автора это выражение одно из главных и многократно повторяется по всему тексту, причем часто вообще не к месту, поэтому я заменял его на более подходящие ситуации выражения. И какие условия идеальны для того, чтобы использовать это слово? С любопытством спросил Гвен. Ему действительно очень хотелось узнать условия, при которых это слово покажет максимальную свою силу. Ну, например, Вивиан только начала свое объяснение, как в этот миг чья-то рука неожиданно похлопала ее по плечу. Вивиан стряхнула руку со своего плеча, говоря: «Не мешай, я занята обучением», и продолжила: «Это слово нуждается в мощном эмоциональном сопровождении, и идеальным моментом для его использования будет». В этот миг Вивиан вдруг осознала, что в комнате был кто-то еще кроме нее и Гвена, и поскольку Гвен был напротив нее, то кто положил руку ей на плечо. Тогда она побледнела и начала дрожать. Сумасшедший Джек неизвестно когда проник в комнату и в данный момент стоял прямо за ней с безумной улыбкой на лице. «Вивиан, срань господня, ну, это действительно идеальный момент». С этими словами, из посоха Вивиан вырвалась мощная сила, с грохотом обрушившись на тело Джека, впечатав его в противоположную стену. Однако тело Джека не расплющилось, а превратилось в некое подобие черной жидкости, которая прилипла к стене. Затем эта жидкость быстро распространилась по всей комнате, полностью погрузив ее во тьму. Он на самом деле объединил свое тело со святым словом. Дрожащим голосом воскликнул Гвен: «Только архиепископы способны на такое. Хихи, бугагага». Безумный смех Джека эхом раздался со всех направлений комнаты. Глава 424. Финальная атака. В прошлом году я купил часы. Верующие являлись одним из направлений развития людей, но их градация отличалась от магов и мечников и была похожа на градацию рыцарей, имея только два уровня развития – монахи и епископы. Однако уровень епископа делился на еще четыре подуровня – епископ-послушник, епископ, архиепископ и красный кардинал. Что касается титула папы, то этот титул относился к разряду божественных благословений, а не к уровню развития. До того, как Вивиан была отлучена от церкви семьи, она имела титул епископа-послушника, но когда она присоединилась к Ечуи, то сразу же стала его папой, однако ей все еще пришлось начать изучать святое слово с нуля. Тем не менее, благодаря своему титулу папы, она довольно быстро вернула свою былую силу, так как ее вполне можно было назвать божьим помазанником, и на данный момент ее сила уже достигла пика уровня епископа. Однако, после того, как Джек познал слово тьмы и попал под действие первородного греха, он непосредственно совершил прорыв на уровень архиепископа. Ранее он не сразу же направился в комнату, где спрятались Вивиан и Гвен, потому что ему нужно было стабилизировать свой прорыв. Таким образом, у Вивиан было немного времени, чтобы обратить Гвена в веру божественного облака. Архиепископы обладают куда большей свободой в использовании святого слова, а также могут произвести слияние своего тела с силой веры, сделав себя частью святого слова. Ранее кардинал Оскар мог общаться с городом Штайн и даже отправил им Святого Духа 100 солдат именно благодаря наличию такой силы. Однако эти процессы очень энергозатратны и потребляют очень много силы веры. Таким образом, он не может использовать их постоянно и использует только для передачи очень важных приказов или сообщений. И в данный момент Джек объединил свое тело с словом тьмы. Затем он использовал умение епископа и окутал всю комнату святым словом. Его тело приняло жидкое состояние и растеклось по всем стенам комнаты, окружив Вивиан и Гвена со всех сторон. Его смех разносился со всех сторон, из-за чего ситуация вокруг была казалась еще более жуткой. «Вивиан, что нам теперь делать?» «Я, кажется, опростался от страха», — дрожащим голосом спросил Гвен. «Держись за меня», — нахмурившись сказала Вивиан. В этот миг она обнаружила, что больше не испытывает страха и была крайне спокойна. Испытание страха очень сильно увеличивало силу страхов испытуемого, а какой страх был у Вивиан? Больше всего она боялась того, что не сможет справиться с обязанностями папы и тем самым разочарует Ечуи. Но когда она смогла практически обратить Гвена в веру божественного облака, ее страх практически полностью исчез и ее стала переполнять уверенность в том, что она сможет стать папой. Она сжала посох в своих руках, а на лице отразилась решительность. «Мы уходим отсюда», — тихо сказала Вивиан. «И как нам это сделать, не переставая дрожать?» — спросил Гвен. Вивиан не ответила ему, но вместо этого резко взмахнула своим посохом, направив его в направлении двери, воскликнув: «Бдыщ! Святое слово! Бдыщ! Шандарах!» Место, где была дверь, мгновенно взорвалось. «Хочешь открыть двери? Бесполезно! Эхихихи! Мое святое слово запечатало все выходы, вам некуда бежать!» — воскликнул Джек. Тогда Вивиан улыбнулась. «А кто сказал, что я преследовала именно эту цель?» Затем она резко направила свой посох в землю и снова воскликнула «Бдыщ!» Изначальной целью Вивиан была вовсе не дверь, а пол. Она использовала атаку на дверь, чтобы отвлечь Джека и заставить его сосредоточить свои силы там. После этого она сразу использовала святое слово «Бдыщ», чтобы атаковать пол под собой, создав большую дыру. Хоть святое слово Джека уже полностью окутало комнату, но пол вокруг ног Вивиан и Джека все еще не был покрыт им. Со взрывом Вивиан и Гвен вместе провалились под землю. Благодаря драконьей крови, Вивиан без проблем приземлилась на землю, встав прямо на ноги, но Гвен издал болезненный крик и растянулся по земле, предварительно вспахав ее носом. Смех сверху не прекращался, а с краев дыры капли черного святого слова капали прямо на лоб Вивиан и Гвену. Тогда на лице Вивиан снова появилась улыбка. Проведя столько времени рядом с Ечуи, она очень многому научилась от него. И одной из таких вещей было то, что не всегда побеждает тот, кто сильнее, обычно побеждает тот, кто умнее. Например, ее действия сейчас, атаковав пол, это было не просто побег. Она знала, что следующая атака Джека будет направлена в эту дыру. Таким образом, ей будет легче атаковать друг друга. Тогда Вивиан сделала несколько глубоких вдохов и, крепко сжав свой посох, сказала: «Это святое слово является самым мощным из тех, что босс встроил в этот посох. Это финальное атакующее слово. Из-за того, что оно использует очень много силы веры, я могу использовать его только в самый критичный момент. Сейчас я намерена разблокировать это святое слово». Гвен, лежавший на земле, удивленно повторил: «Финальное атакующее святое слово. Классное название». Затем Вивиан, полная уверенности, подняла свой посох высоко над головой, направив его на черное пятно, которое продолжало безумно смеяться, и воскликнула: «Я купила часы в прошлом году. ПП, очередное сленговое выражение. На китайском это пишется, как что читается, как вакуниан май ле гебиа, что сокращенно означает WQNMLGB, что созвучно, что переводится, как срать здесь. ПС, переводчика, я просто обожаю китайский сленг. Шандарах». Из посоха Вивиан вырвался ослепительно яркий свет, который, казалось, на самом деле мог ослепить человека. Гвен непроизвольно прикрыл свои глаза рукой, но сквозь свои пальцы он все смог увидеть, как белый длинный дракон бросился к дыре в потолке, и когда слово тьмы стало соприкасаться с этим белым драконом, то оно просто исчезало. Безумный смех Джека мгновенно сменился криком ужаса. Слово тьмы быстро устремилось обратно в его тело, но белый дракон также проник в его тело, после чего внутри его начали появляться вспышки света, которые также заполнили весь дом. Если бы кто-то в данный момент посмотрел на этот дом со стороны, то они увидели бы, как в окнах дома непрерывно вспыхивали вспышки белого света, а затем из крыши дома вырвался белый луч света, который устремился в небеса. Даже таинственная личность на железном троне в этот момент непроизвольно прикрыла свои глаза, так как белое сияние в зеркале практически ослепило его. «Какая огромная сила!» — прикрывая свои глаза рукой, сказала таинственная личность голосом, полным шока. «Эта малышка все еще способна высвободить столь огромную силу. Похоже, что все спутники Хаммера находятся за пределами здравого смысла». Когда белый свет рассеялся и все успокоилось, Гвену все еще потребовалось довольно много времени, чтобы его зрение пришло в норму. А затем он увидел, как Вивиан, тяжело дыша, подняла свою голову вверх и смотрела на дыру над ними. Джек, который превратился в эту черную слизь, был мгновенно убит этим святым словом. Он полностью испарился, не оставив даже следа после себя. Гвен полностью офигел. Это святое слово. Неужели на самом деле существует настолько мощное святое слово? Похоже, что Хаммер и правда получил очень мощную древнюю книгу. Вивиан обладала силой обычного епископа, но она все еще смогла высвободить настолько мощное святое слово. Если на ее месте будет архиепископ или вообще красный кардинал, мне даже страшно представить, какую мощь они смогут высвободить. После этой атаки, Вивиан ослабленно пошатнулась, словно она в любой момент могла упасть в обморок. Эта атака, очевидно, потребила очень много ее сил, но она все же слабо улыбнулась, весьма довольная своей атакой. Затем она обратилась к Гвину. «Ты в порядке? Я помогу тебе залечить твои раны». Но она не успела закончить свое предложение, так как в выше разрушенной черной комнате поднялась темная буря, и люстра с огнями на полке стала сильно качаться, отчего тени Вивиан и Гвина стали непрерывно дрожать, а на земле раздался булькающий звук. Выражение лица Вивиан резко изменилось, и он быстро обернулась. Там она увидела черную тень в виде змеи, которые начали собираться вместе. Похоже, что Джек все еще не был убит ее прошлой атакой. Вивиан хотела немедленно атаковать эту черную тень, но было уже слишком поздно. Змея резко бросилась к ней и окутала ее тело, образовав вокруг нее черную сферу. В этот миг Вивиан решительно отбросила свой посох, чтобы черная тень не смогла поглотить его. Со звоном, посох упал прямо перед Гвином. Затем черный шар медленно взлетел в воздух, и на нем появилось лицо Джека, искаженное страхом. Затем из шара начало медленно формироваться его тело. Из жидкого состояния он принял свой изначальный вид, только все его тело словно состояло из тьмы, там не было абсолютно никаких других цветов, а черный шар все еще плотно сковывал Вивиан. Смутно можно было заметить, как Вивиан продолжала сопротивление внутри сферы. Затем ужасающим голосом Джек сказал: «Маленький Гвен, вот мы и встретились вместе. Эхихихихи. Теперь я сильнее, чем когда-либо. Бугага. Внутри моего шара совсем нет воздуха. Как ты думаешь, как долго продержится там эта малышка, малыш Гвен?» Гвен быстро схватился за посох святого слова и, используя его в качестве опоры, встал с земли. Он непрерывно дрожал, глядя на картину перед собой. Он знал, что Вивиан в последнюю минуту доверила ему свой посох, чтобы он смог использовать святые слова, чтобы спасти хотя бы себя, но сможет ли он сделать это? Ему потребовалось только полчаса времени, чтобы почувствовать силу веры. Гвен посмотрел на посох в своей руке и крепко сжал его. В этот момент он признал компанию Ячуи, сам Ячуи множество раз сильно шокировал его. Он действительно был восхищен им. Если бы существовала какая-то ода о великом герое, то это несомненно должен был бы быть Ячуи. И сейчас он последовал за Вивиан, чтобы познать святое слово, тогда согласно этой легенде, над ним также должен был бы получить небольшую ауру героя, не так ли? Так, до тех пор, пока он не забывает о том, что он герой, он все еще может одолеть этого Блэк Джека. В этот миг Гвен, казалось, услышал какую-то эпичную музыку у себя в голове, и он величественно посмотрел на Джека. Затем он направил на него посох святого и воскликнул: «Срань господня!» А затем: «Ничего не произошло, альпака!» «И опять ничего! Я купил часы в прошлом году, и снова ничего!» «Ась, я что-то делаю не так!» Гвен озадаченно посмотрел на посох, и какой он нафиг после этого герой? Если бы это был обычный сюжет, то это сейчас должна была бы начаться огромная массовая резня. Гвен быстро постучал по посоху. Она же сломалась, бугагага. Джек некоторое время наблюдал за стараниями Гвена, а затем резко бросился к нему, одним ударом повалив его на землю и резко взмахнув своим кинжалом, снова истерично рассмеялся. Но в этот миг Гвен увидел, как на черном лице Джека отразилось удивление, а лучи белого света стали вырываться из черной сферы, становясь все ярче и разрушая слово тьмы. Затем посох святого слова на земле задрожал и вдруг резко устремился в этот яркий свет, попав прямо в руки Вивиан. И тогда раздался рассерженный и звонкий голос Вивиан: «Альпака». Глава 425. Эти люди вообще нормальные? Внутри черной сферы Вивиан использовала святое слово, чтобы призвать альпаку, которая со своим кроканьем вырвалась наружу и, полное святого свечения, полностью уничтожив черную сферу Джека, тем самым освободив Вивиан. Но на этом она не остановилась и направилась к черному Джеку. Блэк Джек воскликнул и взмахнул своим кинжалом, приготовившись противостоять этой святой альпаке, но, к сожалению, едва он успел поднять свой кинжал, как альпака, словно безумная, врезалась в его тело, отправив его в полет. Блэк Джек врезался в противоположную стену, создав паутину трещин вокруг своего тела. Тело Джека практически наполовину расплющилось об стену из-за огромной силы удара. Гвен, чье тело было практически парализовано от боли, сначала посмотрел на Блэк Джека, а затем перевел свой взгляд на Вивиан. Сейчас его глаза были не меньше куриного яйца от шока. В этот миг Вивиан сияла святым светом, который был мягким и теплым, вызывая у людей ощущение могущества. Вивиан посмотрела на свою маленькую ручку с посохом, и на ее лице также отразилось весьма озадаченное выражение. Остатки разрушенного черного шара упали на землю и, превратившись в черную жидкость, направились к Джеку в стене, чтобы восстановить часть его повреждений. Если бы сейчас Ечуи был здесь и увидел эту сцену, то он обязательно в этот момент воскликнул: «Твою мать, да это же настоящий жидкий терминатор! Хихи, непростительно, непростительно, я ни за что не прощу тебя!» Блэк Джек начал постепенно восстанавливаться по мере того, как черная жидкость стекалась к его телу. Затем он издал яростный крик и, резко подпрыгнув, еще раз устремился к Вивиан. Его тело начало излучать черный свет, отчего оно стало выглядеть еще более жутким, а его правая рука с кинжалом неожиданно резко увеличилась в размерах. Судя по всему, вместе с ее увеличением, ее сила также сильно возросла. Мощное святое слово стало распространяться во всех направлениях, а затем клинок столкнулся с телом Вивиан. Гвен, наконец, смог встать с земли, но непроизвольно снова шлепнулся назад. На его лице отразилось беспокойство за Вивиан, так как безумный Джек окончательно взбесился и ситуация стала крайне опасной, но в этот миг он увидел, что на лице Вивиан не было даже намека на страх. Когда Джек был уже прямо перед Вивиан, она сжала левой рукой свой посох, а правую руку положила сверху, после чего издала небольшой крик и сжала свою руку в кулак. А затем, в один миг, ее кулак увеличился в десятки раз и покрылся молниями, после чего она нанесла им удар прямо в голову Джека. На этот раз Джек впечатался в пол с громким грохотом, даже образовав небольшой кратер под собой. Вивиан снова озадаченно посмотрела на свою ладонь, не понимая, что только что случилось. Неужели она и в самом деле может сделать нечто подобное? Гвен в этот миг полностью офигел, не в состоянии произнести ни слова. Это было святое слово архиепископа. Когда Вивиан оказалась в ловушке Джека, ей удалось объединить свою силу веры со своим телом, так она обрела возможность в некоторой степени трансформировать свое тело, словно оно состояло из воды. Точно так же, как это ранее делал Джек. Расстояние от епископа до архиепископа казалось очень небольшим, не более одного шага, но сложно даже представить, как много верующих даже на протяжении всей своей жизни так и не смогли преодолеть этого барьера, но Вивиан, казалось, совершенно легко и непринужденно совершила этот прорыв, и он оказался полностью успешным. Бля, вот кто здесь настоящий герой. Бугагага. Джек снова вскочил с земли и пошел в атаку. Бдыщ. Вивиан быстро сжала посох и атаковала Джека, затем еще раз и еще раз. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Под аккомпанемент странных слов Вивиан, сияющая сила веры стала непрерывно атаковать тело Джека, и каждая ее атака причиняла очень серьезный ему урон. Тело Джека, казалось, больше не могло поддерживать свою целостность, и с каждой последующей атакой тело Джека становилось все более искаженным. Вивиан не останавливалась до тех пор, пока не почувствовала, что задыхается от усталости, лишь после этого она опустила свою руку вниз. В данный момент Джек превратился просто в бесформенную черную лужу. Добей его. Похоже, что в этот момент Гвен также пришел в себя и закричал. Слово тьмы обладает огромной силой, обычные атаки не могут уничтожить его. Скорее используй свое финальное святое слово, лишь оно сможет раз и навсегда упокоить его. Финальное святое слово. Вивиан замерла на мгновение, а затем нахмурилась. Количество силы веры, которую нужно использовать для этого святого слова, слишком велика. Конечно, в моем посохе все еще достаточно силы веры, чтобы использовать это слово вновь, но прости, я не хочу использовать его, так как эта сила может понадобиться боссу в будущем. В этой экспедиции все еще скрыто множество неизвестных опасностей, кто знает, какие опасности еще ожидают их впереди, и Вивиан хотела и дальше быть полезной Ечуи, таким образом, она не хотела тратить свои силы попусту здесь. Подумав об этом, она с сожалением покачала своей головой и сказала Гвену: «У меня есть другой способ избавиться от Джека». С этими словами, Вивиан направила свой посох на землю, где лежал тонкий кинжал Джека, и воскликнула: «Бдыщ!» Этот кинжал был источником силы Джека, даже став темным апостолом, Джек все еще нуждался в силе веры, чтобы использовать свои силы, но без силы веры он превращался в обычного сумасшедшего. Когда сила веры в его теле истощится, он снова станет обычным человеком, и тогда его можно будет с легкостью убить. Как только кинжал был разрушен, раздался слабый взрыв, и сила веры внутри кинжала полностью развеялась. Гвен понял план Вивиан, но в душе он все еще был несколько напуган. Однако он не посмел противоречить ей, поэтому согласно кивнул. «Тогда что мы будем делать дальше?» «Дальше». Вивиан на мгновение задумалась, и в ее глаза неожиданно попал беспорядок, который творился вокруг. «Ах, какой же беспорядок мы здесь устроили! Хозяин этого дома наверняка рассердится, когда увидит это, Гвен». А затем, мировоззрение Гвена снова было перевернуто вверх тормашками, так как Вивиан принялась убирать комнату, в которой они находились. Это была главная ее обязанность в замке Ячуи, так что уборка уже вошла в ее привычку. Однако Гвен был полностью шокирован тем, что настоящий архиепископ на самом деле возьмет на себя инициативу, чтобы затеять здесь уборку. «Эй, чего встал, как вкопанный, скорее помоги мне убраться». Вивиан заметила, как Гвен стоял на месте и тупо пялился на нее, так что она достала швабру из своего пространственного кольца и, всучив ее Гвену, сказала: «Иди туда и расставь всю перевернутую мебель, а я пойду наведу порядки за пределами зала». Вивиан, я думаю, что нам не нужно этого делать. Я уверен, что это просто часть выдуманного мира, так что здесь никто не живет, а следовательно, все равно порядок здесь или нет», — с натянутой улыбкой сказал Гвен. Тогда Вивиан на мгновение впала в ступор, но затем покачала своей головой и сказала: «Нет, когда я вижу грязный дом, то сразу же хочу убрать его. Босс сказал, что у меня обсессивно-компульсивное расстройство в плане чистоты. В общем, не стой столбом и берись за уборку. Я тоже так думаю, но я все еще сильно ранен», — подавленно сказал Гвен. Вивиан снова застыла на месте. «Я забыла, что ты был ранен, прости». Так, Вивиан направила свой посох на Гвена и сказала: «Кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие». Со вспышкой белого света, мощная целительная сила опустилась на Гвена и в одно мгновение полностью исцелила его. Запасы силы веры в ее посохе были невелики, их хватило бы только на еще одно использование финального святого слова, но этих запасов все еще было более чем достаточно для других святых слова. Когда сияние белого света исчезло, Гвен осмотрел свое тело, и на его лице отразилось полное офигение. «Это исцеляющее слово слишком мощное. Мисс Вивиан, ты действительно использовала утерянные святые слова, они просто невероятны. Ну, Гвен, когда мы выберемся наружу, ты должен постоянно повторять себе: Бог – это божественное облако. Рассматривай это предложение как молитву и используй свои самые искренние чувства, и тогда ты в скором времени сможешь познать всю мощь этих святых слов», — с улыбкой сказала Вивиан, не забыв добавить: «Хоть эта фраза отличается от стандартных молитв семи, но босс нашел древние книги, в которых использовались и другие молитвы. Молитва – это был главный инструмент церкви для сбора силы веры. Также верующие использовали молитвы, чтобы стабилизировать уровень своего развития. На самом деле в молитве содержалась главная суть вероучения любой церкви. Так, молитва церкви семи звучала следующим образом: «Да озарит мир благодать семи». Но Гвен также знал, что были и другие молитвы, которые работали не хуже главной молитвы церкви, и их было довольно много. Так он задумчиво построил молитву Вивиан: «Бог – это божественное облако». Он подумал, что эти слова казались очень необычными, словно в них была скрыта загадочная и необъяснимая сила. Что за древний язык использовался для этих слов? Это предложение было сказано на китайском языке, которого просто не существовало в этом мире, так для местных жителей эти слова звучали на набор бессмысленных звуков. Гвен почувствовал, что эти слова были крайне загадочными, но не более того. Так, он понимающе кивнул и старательно запомнил эти слова. А теперь, Вивиан с улыбкой подошла к Гвену: «Принимайся за уборку, Гвен». Он реально начал подумывать над тем, что Вивиан исцелила его только для того, чтобы заставить его убирать. Следующие несколько десятков минут Гвен и Вивиан были заняты уборкой этого дома. Джек тем временем все еще пребывал в форме жидкого пятна, так как в его теле все еще оставался некоторый запас силы веры, что заставляло Вивиан постоянно торопиться. Но в этот момент он вдруг что-то заметила. «Кажется, есть какой-то свет за окном». За пределами дома сейчас была очень темная ночь, так что они даже поначалу не заметили, как там появился небольшой огонек. Вивиан и Гвен подошли к окну и некоторое время всматривались в него, но так и не смогли четко рассмотреть, что это было. Так, Вивиан приняла решение: «Гвен, пошли посмотрим, что это такое». Это не лучшая идея. Гвен все еще несколько боялся. Его страх был полностью подавлен генеральной уборкой, но покинуть знакомое помещение и отправиться к неизвестному свету ему все еще было несколько страшно. «Чего ты боишься? Настоящий авантюрист никогда не станут бояться неизвестности». Вивиан уже направлялась к выходу, когда добавила: «Это то, что сказал босс. Ладно, поскольку это сказал Ечуи, то это определенно имеет смысл». Так что Гвен согласно кивнул своей головой, но затем он вдруг снова о чем-то подумал и сказал: «Но мисс Вивиан, снаружи очень темно, вы случайно не знаете какого-нибудь святого слова, которое смогло бы осветить нам пространство вокруг?» «Не, не знаю, но это и не важно». Вивиан раздраженно достала какой-то длинный предмет из своего кольца и что-то нажала на нем, в результате чего тот неожиданно выпустил яркий луч света из одного из своих концов. Затем Вивиан гордо помахала этой штукой в руке. «У меня есть специальный волшебный фонарик, который босс лично создал. Это один из главных инструментов настоящего авантюриста, Гвен. Он даже подумать о таком не мог». Итак, Вивиан и Гвен вышли из дома, освещая себе путь волшебным фонариком, и направились к странному свету. Чем ближе они подходили к свету, Вивиан заметила, что земля под ее ногами из рыхлой превратилась в каменную, а свет стал более интенсивным. Это был дверной проем. Она настороженно направилась к этому входу и, преодолев вместе с Гвеном этот проход, вдруг оказалась внутри дворца, который выглядел особенно жутко из-за кучи голов, которые были внутри него. Но, естественно, что это был просто временный испуг, так как эта картина действительно была жуткой. Однако, когда Вивиан увидела Дигби, Даджинси и Фия и чем они занимались, все ее страхи мгновенно исчезли. Посреди зала стоял большой стол, и трое девушек сидели за ним и играли в карты. «Три с одним, выкусите». На лице Дигби, у которой была наклеена бумажка на лбу, появилось выражение полной гордости, но в следующий миг на ее лице отразилось разочарование. «Бомба». Даджинси небрежно бросила четыре карты на стол. Глаза Дигби резко наполнились огнем, но затем она увидела, как Вивиан выходила из темного коридора. Так она быстро сбросила свои карты на стол, так что все карты резко перемешались. «Стоп, игра!» Вивиан вышла из коридора. «Раньше нас было трое, так что мы могли играть только в арендатор один, но с Вивиан мы теперь можем сыграть в маджонг. Вот посмотрите, как я сокрушу всех вас». Даджинси, которая уже практически победила, естественно, расстроилась. «Дигби, ты жульничаешь. Ты хочешь играть в маджонг, потому что у тебя были паршивые карты на руках». «Ничего подобного. Хаммер назвал меня настоящим экспертом 13 сирот, 2, гордо заявила Дигби, взмахом руки достав из своего кольца сделанный лично Хаммером стол для маджонга. «Как можно отправляться в приключения без развлекательных реквизитов?» Затем Дигби с теплой улыбкой сказала: «Вивиан, скорее присоединяйся, нам как раз не хватает еще одного игрока». И Фия, которая также была немного сбитой с толку из-за потери своей колоды карт, тоже поприветствовала Вивиан. «Вивиан, садись за стол, мы собираемся преподать хороший урок Дигби». Вивиан мгновенно замерла на месте, а затем сказала: ладно». Стоявший рядом Гвен: «Эти люди вообще нормальные?» Равно. Примечание переводчика. 1. Речь идет об одной из версий покера, который называется «Арендаторы». Игра рассчитана на троих игроков и очень популярна в Китае. Ссылка на правила игры. https://baidu.com.ye6%, 96%, 97%, e5%, 9cb, 0%, e4%, b8%, bb197, 1997, 2, 2. 13 сирот. Одни из выигрышных якуманов в маджонге. Ссылка на правила маджонга. http://suitslu.ru/основи правил речи якуманы. Якуман 13 сирот, 32000 очков. Якуман 13 сирот с ожиданием, 64000 очков. Глава 426. Побег малышки-полуэльфики из-под венца. Вскоре по залу начали разноситься звуки ударов тейлов маджонга. Гвен оставался неподвижен добрые полторы минуты, полностью выпав в осадок. Похоже, что Дигби и остальные девушки вообще просто игнорировали его существование. Ну, он сделал довольно много всего, чтобы они начали считать его главным злодеем, так что то, что они просто игнорировали его, уже было довольно неплохо. Затем Гвен переключил свое внимание на кучу голов, которые были расставлены по всем полкам вокруг. На его лице отразилось некоторое удивление, и он подошел к одной полке с головами и тщательно изучил ее. А затем на его лице снова отразилась озадаченность, когда он попытался понять их назначение. Но в этот момент произошло нечто невероятное. Изначально совершенно неподвижная голова вдруг открыла свои глаза. «Эй, парень, а ты выглядишь довольно симпатично. Другие головы также разом ожили. Я так голоден. Кто-нибудь, помогите мне сменить позу. Я уже не двигался целую тысячу лет. Мне так скучно». Казалось, что все головы ожили одновременно, и каждая была занята своими собственными мыслями. В результате, вокруг поднялся настоящий гам. Гвен испуганно закричал, шлепнувшись на свой зад. «Это-это! А ну!» Заткнулись все. Услышав, что черепа снова подняли шум, Дебби громко крикнула на них, так что все головы мгновенно заткнулись. Когда все головы замолчали, Дебби повернулась и посмотрела на Гвена. Казалось, что в этот момент она вообще впервые заметила его. «Вивиан, что происходит? Как вы одновременно вышли из испытания? Благодаря ему я смогла преодолеть свой страх. Я должна помочь боссу принять его в качестве младшего брата». Вивиан с крайне серьезным взглядом смотрела на стол маджонга перед собой, невзначай ответив на вопрос. Дебби, Даджинси и Фия на мгновение впали в ступор, а затем три девушки поняли, что это значит, и, издав глубокий вздох, снова сосредоточились на маджонге. Сейчас самое главное было собрать хорошую руку, все остальное неважно. «Кстати», — сказала Вивиан, делая свой ход, — «теперь я архиепископ». «Архиепископ?» — переспросила Дебби, также делая свой ход, а затем невзначай сказала, «а ведь и правда, мы никогда не спрашивали у тебя, какой у тебя уровень развития». «Ну, раньше я была епископом-послушником», — объяснила Вивиан, «а затем я довольно долго, мой уровень развития вообще не упоминался, так что естественно, что вы забыли». «А как, тогда поздравляю», — сказала сидевшая рядом Эфия, «я также достигла уровня паладина». «О, тогда тоже прими мои поздравления», — тут же отозвалась Вивиан, стоявший рядом Гвен. «Эй, а это вообще нормально, что вы так небрежно обсуждаете свои прорывы в развитии? Будь это сфера паладина или архиепископа, многие люди даже за всю свою жизнь могут не достичь эти сфер. Как вы можете так небрежно относиться к таким грандиозным событиям, словно это вообще сущий пустяк?» После того, как Гвен успокоил себя, он обратил свой взор на вход. На этот раз он уже понял, что это был выход, благодаря которому он и Вивиан смогли покинуть испытание греха страха. Но, когда они уходили, Джек все еще был жив, и он остался там, позади, внутри испытания. До тех пор, пока Джек жив, он не может покинуть это адское испытание. Но теперь он не сильно сожалел об этом. Кроме того, а можно ли теперь считать его одним из команды Ячуи? Если так, то он все еще мог надеяться обрести небольшой ореол главного героя. И эта мысль неожиданно весьма облегчила его душу. Затем Гвен перевел свой взгляд на четыре девушек, которые уже вовсю сражались в маджонге. Он быстро понял, что хоть они и не говорили этого, но сильно переживали за своих товарищей, которые еще не вышли из испытания и использовали маджонг, чтобы рассказать о своих чувствах в душе. Но это также доказывало, что хоть они и волновались, но они все еще были уверены в том, что их товарищи смогут успешно пройти это испытание.